Глава 14. Не успел я собрать со стола все приблуды для обихода оружия, как зазвонил мобильник. В душе ёкнуло, стряслось что-то. «Да?» – поднёс телефон к уху. «Не спишь ещё?» – раздался голос Лешего. «Собираюсь только. Что случилось?» «Нет, слава богам, но неспокойно мне очень. Гложет душу предчувствие дурное. Ты как, ничего не ощущаешь?» Я прислушался к внутреннему голосу, но он мёртво молчал. «Не, вроде как нормально всё. Седой сказал, что скорее как на завтра готовиться надо. На подходе они. Может, ты из-за этого тебя крутит?» «Думал уже, но нет. Знаешь, док, будь начеку сегодня ночью. Совсем меня давит. Не к добру это. А малый спит?» «Да, давно уже». «Ну, добре тогда. Может, и впрямь обойдется». И отключился. Я задумчиво повертел телефон в руке, сунул в карман, пошел на кухню, где и столкнулся с напыженным взрывником. «Чего не спится?» – улыбнулся я сыну. «Воды попить спустился. Док, это Леший звонил сейчас?» «Да», – насторожился я. «А в чем дело?» «Ему тоже не по себе, да? Предчувствия плохие». Я медленно кивнул, чувствуя, как змеей в душу заползает холодок. «Вот и я уснуть не могу. Аж плакать хочется. И тут все так сильно болит». Сгреб он на груди майку в кулак со слезами на глазах. Мои мысли лихорадочно забегали, толкая и пихая друг дружку, а в голове зазвенел набат. Я убрал блокировку эмоций и чуть не умер на месте от нахлынувшей волны страха, ненависти, боли, злобы, жажды убивать, насиловать, грабить. «Бать, плохо!» – занервничал взрывник, увидев, как меня приплющило на месте. «Так, бегом в подвал!» – пришел я в себя, снова закрывшись от этого кошмара. «Ася, ты где?» – позвал я жену вполголоса, очень надеясь, что она уже вышла из душа, а сам тем временем уже набрал Лешего. «Ты чего кричишь? Детей разбудишь!» – ответила она из ванной комнаты. «Сейчас волосы расчешу и выйду». «Бросай все, бегом вниз, я за Аленкой!» Бежал я уже наверх, прыгая через три ступени, и, услышав в трубке нервное «да», практически проорал. «Леший, ты прав! Они так близко, что я еле обратно закрылся!» «Тревога!» – прогремел глаз Лешего, и связь оборвалась. Подхватив спящего ребенка вместе с одеялом, рванул обратно, сам не понимая, почему так спешу, но чувствовал, что время пошло уже на секунды. Хорошо, когда твои приказы выполняются без лишних вопросов. В противном случае мы бы все в гостиной и остались навечно. Еще спускаясь по лестнице, я отчетливо услышал пальбу с городских стен и, прижав крепче хрупкое тельце, припустил еще быстрее. Буквально влетев в гараж, сиганул в открытый люк, рискуя переломать ноги, сунул Аленку в руки Асе и только развернулся в обратном направлении, как завыла городская сирена, а следом оглушительная череда взрывов сотрясла под ногами землю. Электричество погасло. Я, шатаясь, на ощупь ломанулся вверх, но еле успел занырнуть в подвал обратно. Ослепительная вспышка огня неслась следом, сметая гаражные ворота и машину в придачу. Упав на спину, сильно ударился головой о бетонный пол и отключился. Когда пришел в себя, то не сразу понял, на каком я свете, том или этом. Но ощутив пронзительную боль во всем теле и тихий разговор своей семьи, понял, что пока еще на этом. Открыл глаза. «Ой, милый, как ты?» Ссадив на матрас со своих колен зареванную Алену, Ася метнулась ко мне, прихватив фонарь с пола. И я попытался привстать на локти, но, ухнув, вернулся в прежнее положение. Взрывник сидел весь чумазый, с подвязанной рукой, и обеспокоенно смотрел на меня. «Прорвемся!» – подмигнул я ему и тихонько ощупал те участки тела, которые беспокоили больше всего. Во рту вкус крови, перебинтована голова, перевязанная грудная клетка, ключица адски ноет, болит лицо и правая рука в районе локтя. «Кажется, обгорело слегка», – спросил я у Аси, понимая, что там далеко не слегка. Супруга в ответ кивнула, натянуто улыбнувшись. «Сколько я без сознания?» «Около получаса», – ответила Ася, промокнув холодной тканью мои губы. В глазах стояли слезы. Я заметил следы крови на марле. «Неужели внутреннее кровотечение?» – подумал я и спросил. «Чем меня так?» «Кусок плиты упал», – ответил взрывник. «Мы замурованы, док, наглухо. Там бой. Я пытался выбраться, но никак. Наш комбат, кажись, в блин расплющило, и этот блин закрыл всю дыру. Не сдвинуть». Я скрипнул зубами от досады и бессилия. «Нос не вешать, еды и воды тут на несколько дней хватит, аптечку вы уже нашли, молодцы, спараны там же, а во внутреннем отделе горох и две жемчужины, спирт есть, так что все нормально, продержимся». «Там наши бьются, и что ты предлагаешь?» «Ничего», — взрывник сидел мрачнее тучи. «Подлечусь немного, попытаюсь выйти сквозь завал. Но мне на самолечение время надо. Ася, горох разведи и на физраствор его. Все, меня не трогать, пока сам не очнусь. Только следи за давлением и подпиткой». «Угу», — кивнула девушка старательно, но безуспешно сдерживая слезы. Пока Ася возилась с капельницей, Алена присела рядом, обнимая куклу, с которой спала. Губы подрагивали, но она так и не решалась сказать то, что хотела, а все смотрела и смотрела на меня да так, что мне не по себе стало. «Чего, Алёнушка?» – не выдержал я и спросил уже сам. Она опустила голову, посмотрев на меня пронзительно, так из-под лобья. «Обещай мне, что не умрешь! Обещай, что никогда нас с Артемкой не бросишь!» И так сжала свою куклу, что даже маленькие ручонки побелели. Я растерялся. Как я могу обещать того, над чем не властен? Как? «Постараюсь, милая. Я очень постараюсь». Взрывник присел рядом, обнял девочку за плечи и что-то зашептал ей на ухо. Так кивнула, не сводя с меня серьезных глаз. «Ты самый сильный, папочка. Я знаю, ты со всеми справишься. Об тебя даже бетон ломается, да?» И, посмотрев на Асю, которая стояла уже с готовой капельницей, вздохнула, еще раз кивнула головкой и, ухватив взрывника за здоровую руку, поднялась и отошла в сторону, уступая место медицине. Дети внимательно наблюдали за процессом лечения. Я слегка улыбнулся, не обращая внимания на боль, подмигнул малышке и, проследив, как игла вошла в вену, вышел из реальности, медленно погружаясь во внутренний мир своего организма, настраивая волны регенерации. Оценив обстановку и соотношение сил, Кир предложил проверить остров. Был немалый шанс, что труды умника не пропали зря, и там сейчас подросла приличная стая разумных, что значительно увеличивало вероятность победы. Думали недолго, собрались все быстро и на рассвете камуфляжный Ми-8, плавно взлетев, отправился в неизвестном направлении, неся на борту 6 человек, а по земле следом бежала стая матерых мутантов. Шпионами богат был не только Седой. поэтому всю операцию держали в полном секрете, хотя исчезновение двух сильнейших бойцов из города не прошло незамеченным. Виртуозно пролетев между магнитными облаками-ямами, в которых вырубается вся электроника, вертушка аккуратно опустилась на лесной проплешине. Парень, управлявший вертолетом, получил от Улья замечательный дар – видеть в 3D-пространстве магнитные облака и изломы трасс. Поначалу был сильно расстроен непонятным бесполезным даром, но как только впервые в этом мире сел за штурвал винтокрыла, сразу понял, какой джекпот отхватил. И без того, как говорили еще на земле, пилот от бога, бывший военный летчик моментально сообразил обо всей ценности своих новых умений и попросился в элитные войска к прапору. Естественно, взяли, прокачали хорошенько и перекрестили из летяхи в пилота. После возобновления боя снова наступило кратковременное затишье с редкими короткими очередями и одиночными выстрелами, поменяющим дислокацию бойцам с обеих сторон. В это время армейский вертолет Ми-8 начал подниматься из-за леса, со стороны гор. В темноте были отчетливо слышны шум работающего двигателя и далекие отголоски ожесточенного боя в ущелье. Прапор понял, в чем просчитался, и глухо зарычал от переполнявшего его гнева. Однако через несколько секунд наступившая тишина вновь взорвалась шумом выстрелов. Ми-8, заложив крутой вираж, ринулся в атаку, поливая эмберцев из подвесных пулеметов. «Отходим!» – гаркнул прапор, мгновенно уловив задумку пилота. «Отходим!» – продублировал приказ капитан База с другой стороны колонны. Подхватив раненых и убитых, поспешно загрузились на борт и двинулись в направлении родного города. Стены совсем близко обещали защиту. Многие бойцы бежали, спотыкаясь и прячась за броней, отстреливаясь на ходу от особо пронырливых и шустрых муров. Вдруг отчетливо грохнул мощный взрыв над головами. Яркая вспышка у самого хвоста винтокрылой машины, и вертолет закружился волчком, вырисовывая видимые даже в ночном небе черные дымовые спирали, падая прямиком на стену. Непонятно, каким чудом пилоту удалось направить и уронить машину в водный канал, шириной не превышающий 7 метров, окружающий город, но он это чудо совершил. «Таранг, птички!» орал прапор в гарнитуру на частоте общего канала. «Остальные к городу! Торос, прикрой! Тавгай!» Хлопнул по плечу рядом сидящего здоровяка. «Со мной!» Тот кивнул в ответ, и они оба исчезли, оставив на миг во мгле смазанный след, уйдя в ускорение. Сила плюс ускорение, плюс еще чего-нибудь из бонусов Улья до кучи, и желательно с военно-боевым прошлым. Прапор традиционно любил набирать в свою группу спецназа подобных ребят, подстать себе. Получилось так, что прапор прибежал на место падения первым. Морда птички скрылась под водой, оставив на волнистой поверхности лишь дымящий огрызок хвоста. Командир, набрав полную грудь воздуха, нырнул. Следом торпедой влетел в воду Тавгай. Фюзеляж винтокрыла сильно деформировался, но подоспевшие силачи сумели его разодрать руками с присказками, с пузырями и начали вытаскивать тех, кто находился внутри. Первым извлекли треху, зеленого свежака, попавшего в Стикс не более 2 месяцев назад, но уже показавшего себя отличным бортмехаником и стрелком. Вторым вынули тело пилота по имени Пилот. Совершен был размен своей жизни на жизнь сверстников-однополчан, многих из которых он даже не знал по имени. Жертвенность, да, и мужество. Муры остервенело полили из стволов, не давая выплыть из-под остатка хвостовой части. Пули жужжали, выбивая искры из металла, и со злобным бульк входили в воду то справа, то слева от головы пловца. Кто-то начал со стены лупить из джигита, заметно убавив мурам прыти и охоты стрелять. Оттолкнувшись посильнее ногами от борта вертолета, прапор, гребя одной рукой, второй придерживая раненого трёху, подплыл к берегу и ухватился за скинутый конец веревки. Выпрыгнуть из воды на 1,5 метра даже без ноши прапор не мог, хотя подобные умельцы в этом мире встречались. Тавгаю такой трюк тоже был не по зубам, и ребят из канала вытянули подоспевшие на броне бойцы. Стрелок на стене умолк, но спустя секунд 5-7 возобновил прикрытие операции, не давая мурам и носу высунуть из-за камней. Также стреляли из более мелкого калибра, отчетливо раздавались одиночные хлопки снайперских винтовок. Обстрел со стороны эмберцев прекратился полностью. Ночные снайперы – это всегда жутко. Неадекватные, обколотые спеком наркоманы, бесстрашные муры, видимо, уже закончились, а те, кто остались, не имели желания по-глупому подставляться под пули. «Во лупит!» – смахнув воду с лица, проорал Тавгай, стараясь перекричать шум мотора и стрельбы. БТР несся на всех парах к воротам города. Крутым фейерверком над стенами показался бы в мирное время суматошный обстрел с обеих сторон. «Чей участок?» – спросил раненый боец из стрелкового расчета. «Лешего молодняк зверствует!» – криво усмехнувшись, ответил Тавгай. «Его участок! А с джигита дед из крайних свежаков который!» «Хрена се!» – удивленно воскликнул раненый. «Где он таких тот находит? У нас что не свежак, то фигня голимая, стопудово, редко дельные попадаются, а у батьки нашего, в кого ни тыкни, самородок». «Хм». Это он уже пробурчал себе под нос с задумчивым видом. Но Тавгай прекрасно расслышал, и сказанное ему не понравилось. Он давно хотел попроситься в отряд лешего, но все как-то не решался, переживал, что такие, как он, лешему не ко двору, и сильно расстроился, когда, вернувшись с очередного задания, узнал об уходе Мухи и Тароса. С этими бойцами он был дружен, и с их уходом из подразделения Тавгай, не очень-то общительный, с постоянным волчьим взглядом, вовсе ушел в себя, превратившись в почти киборга с единственной эмоцией – яростью. Слушалась эта машина смерти и досконально выполняла все приказы только прапора, которого Тавгай чтил на 2-м месте после батьки. БТР с грохотом перелетел через подвесной мост, промчался сквозь тоннель, остановился в колодце за двойными стенами. Бойцы поспешно выбирались из транспорта, вытаскивали раненых. Подоспели свежаки, приставленные к батону медбратьями, унесли новых пациентов, а все, способные держать оружие в руках, рванули на стены. Бой продолжался. На границе черноты, недалеко от острова. «Ну и зануда высокомерная эта Катенька», – жаловался микроб разбою во время прочесывания небольшой деревеньки, расположенные посреди леса у границы черного кластера. «Ты, наверное, забыл, что она высшая и гораздо старше умника. По идее, Катенька должна была взять его под опеку как младшего или вызвать на бой, но она просто признала его первенство, хотя и не сказала об этом семье, но слушается умника во всем, а это уже о многом говорит. Для нее мы простая стая, а не семья. Она не воспринимает, как мы, значение этого слова, а мы ее в семью пока что не принимали. И о чем говорит такое поведение? Думаешь, гендерное превосходство на нее повлияло? Память из прошлого сыграла злую шутку, и она вроде как питает чувства к нашему вожаку. Я не думаю, что это возможно, потому как гормоны, отвечающие за половую принадлежность, у нас отсутствуют, а на одной памяти никакого лямурного влечения не бывает. Химия, брат. Микроб многозначительно кивнул головой, подтверждая собственное изречение. Разбой остановился и внимательно посмотрел на младшенького, будто пытался разглядеть что-то в недрах его черепа. «Чего?» – не понимая такого поведения брата, спросил микроб. «Да вот думаю, как в таком доходяге помещается столько разных мыслей и таких умных слов? Ничего я не доходяга, еще немного и рубером стану!» Возмутился матерый кусач. «Мы с тобой в один день сюда попали из одного города, и я уже до элиты дорос, а ты даже до рубера не дотянул. А вот думал бы поменьше и ел бы почаще, гляди, хоть Моню бы догнал. Этот тоже мыслитель недоделанный. Правильно док сказал, что у вас у обоих развитие мозговой...» Разбой задумался, вспоминая умное слово. «Деятельности», – помог микроб. «Ага, вот это самое развитие у вас намного опережает обычное, и паутина ваша гораздо светлее нашей. Возможно, споры у тебя и у Мони немного по-другому работают, не так, как у большинства иных». «Говоришь, у меня паутина светлее», – задумался микроб, и, оттопырив нижнюю губу, автоматически поскреб когтем на лобную пластину. «Да, самая светлая из всех нас, а у диких она темнее, чем у борзи. Не замечал разве?» «Нет, не замечал». Мутант уже летал где-то далеко в облаках. Разбой слегка пихнул тазом брата. Оба шли медленно на четырех конечностях. И тот, шустро просеменив в бок переставными шагами, чуть не завалился, гулко приложившись о добротный забор. «Очумел!» – возмущенно заурчал младший. «Про задание забыл, мозговой индиго. У меня идея появилась по отбору кандидатов в ученики». Не обратив внимания на злой тон разбоя, снова задумчиво произнес микроб. «Надо обязательно умнику рассказать, и доку тоже». «Сейчас нам надо наших караулить и врага не прозевать, а не обо всякой всячине думать. Прохлопаем скрытов, вот умник обрадуется и по голове нас так погладит, что...» «Замри!» – тихо уркнул микроб и повел носом, пытаясь уловить легкий запах пота, аромат которого только что мимолетно донес ветерок. У соседнего забора вроде обычно расположился куст ярких цветов, но все же почему-то он не вписывался в общую картину. «Идем скорее, разбой, не мешкай!» Быстро микроб поспешил в лес. «Это не цветы, нам глаза отводят, там люди!» Сказал он, как только они скрылись с открытого пространства в загустой листвой деревьев и кустарником, и, уперев лапой в грудь разбоя, тем самым остановив его порыв тут же вернуться, добавил: «Давай подождем, пока они сами вылезут. Не нравится мне, что эти люди вот так цветочками прикинулись». «У них сенс есть, раз прикинуться успели. Не факт. Ты так мною о забор грохнул, что и глухой бы расслышал. Да и ресурсы дара не безграничны. Кончатся рано или поздно. Будем ждать». «И сколько ты предлагаешь их пасти? А если сейчас наши вернутся, у нас и так времени мало. Док нам что сказал делать, забыл? Да еще и эти в доме сидят, а если высунутся? Нам сказано охранять, мы и охраняем. На силу брать не всегда годится, иногда и головой подумать полезно. Или ты всерьез решил, что у тебя 9 жизней?» «Мяу!» – выдал разбой, покосившись черным глазом на мелкого. «Пойди со скребером пошути так!» – тихонько уркнул микроб. «Посидим, поспешишь, людей насмешишь, а подождешь, сытым пойдешь. Тем более их немного, быстро управимся. А летчики спят сейчас и никуда не выйдут, не боись». «Ладно, уговорил. Есть и вправду чёт охота». Разбой мечтательно с аппетитом посмотрел на виднеющийся вдали пышный куст. Ждать пришлось недолго, всего 5 минут, и проявившиеся в пространстве 4 бойца ощерились оружием в сторону мутантов. Один из них держал на плече гранатомет типа вампира. Люди явно нервничали и о чем-то переговаривались, спорили ожесточенно. «Надо в сторону пройти немного», – тихо сказал микроб. «Хочу вычистить, кто из них сенс. Может, кого-то живым взять? Вот не нравятся они мне очень. Чувствую, что не так с ними что-то». В этот момент один из вояк положил руку на гранатомет и, зло что-то сказав, опустил дуло к земле, развернулся лицом к лесу и крикнул: «Умник, мне нужно поговорить!» Сложив на землю все свое оружие, он поднял руки и медленно двинулся вперед. «Вот это номер!» – счастливо проурчал разбой. «Еда сама в пасть топает!» Муха уверенно ввел отряд из 6 человек сквозь лес, сказав предварительно: «В этом месте есть где обсохнуть и чаю попить, а до острова отсюда самое близкое расстояние, 1,5 часа в одну сторону». Вышли к крохотной деревеньке в 20 с небольшим домов. Не стаб, но место тихое, перезагрузка еще не скоро. Разместились в одном из домов. Мутанты во главе с умником подоспели уже к обеду. «А Катенька в те земли не пойдет», – сказала, как отрезала девочка, учуяв черноту. «Со скребером вы дружбу водите и по земле несущей смерть выходите. Я не могу так. Нет, нет, я не пойду. Идите сами, коль уж так хотите, а я вас подожду. Или нету смысла ждать мне тех, кто с головой своей не дружен? Скажи хоть ты, о брат по крови!» Обратилась она к Киру. «Иные ведь не смогут выжить там. Вы все умрете. Вы уйдете, и снова я одна останусь тут. Печально мне!» Кир, улыбнувшись, подошел к Кате, сунул ладонь под нагрудную пластину и почесал грубую, но все же чувствительную кожу. Катя опешила от такой наглости получеловека, но не рискнула шевельнуться, потому что от блаженства готова была мурчать, как те вкусные мелкие животные, которые котами зовутся. «Не переживай, Катюша», – приговаривал Кир, почесывая ей шкуру. «Ничего с нами не случится. Наш друг Муха всех проведет туда и обратно под своим куполом. И вернемся мы, надеюсь», — задумался на миг. «Очень надеюсь, что с пополнением в семействе. Приведем стаю младших и устроим нашим врагам хороший сюрприз. А ты подожди тут, мы тоже не все идем. Вон пилот с 3 остаются и писец с ними. Территорию охранять надо, людей тоже, мало ли кого нелегкое принесет. А нам 2, а то и больше рейсов делать придется», — хмыкнул. «Надеюсь». «Нет, пусть останутся иные человечков охранять, а я уж очень хочу кушать, и мысли умные мой череп посетили. Пойдет Катюша в город, а вы меня не ждите, я вас найду, я умника слышу, тебя могу позвать я тоже, и почеши еще вон там, где верхняя пластина справа». Девочка прикрыла свои глазища от близкого блаженства, присев, и вся выгнулась так, чтобы Киру было удобнее дотянуться до места под пластинами. Студент, наблюдавший за этой сценой, усмехнулся загадочно. «Вот что еще для счастья надо?» – сказал он, поднимая тяжелый рюкзак. «Пара пудов свежего мяса и почесушки. Так просто!» «Я человечков на себе возила давно когда-то. Подумай насчет тебя», – сказала Катя Киру на прощание и удалилась с неспешной походкой, грациозно протискиваясь меж высоченных деревьев. «Да птичку мы вашу заметили на посадку идущую, вот и нашли. Случайно, можно сказать. И за всеми вертолетами вы так бегаете по лесам?» Усмехнувшись, поинтересовался Кир. «Нет». Допрашиваемый вернул кривую ухмылку Киру. «Только за теми, которые в километре от черных кластеров садятся. О многом говорящие вертушки. Вот и решили сходить да поглядеть». «И чего же наша-то вам сказала?» Связанный человек удобнее угнездился на табуретке. «Летают у нас тут не часто, а по ночам и того реже, да еще и у границ черноты», – хмыкнул пленный. «В этом районе, да с учетом военного положения, это могут быть только люди из Парадиза, и не рядовые рейдеры, а как минимум бойцы из элитной группы, а именно они нам и нужны». Кир откинулся на спинку стула, положил руку на обеденный стол, стоящий по левую сторону от него, и внимательно рассматривал здоровенного бородатого мужика, похожего чем-то на оборотня или медведя-шатуна. Пластиковые хомуты на запястьях, по сути, не были серьезной помехой, надумай он проявить какую-либо активность. «Ну и зачем же они?» – выделил Кир голосом. «Вам нужны». «Разговор есть интересный», – также с нажимом более жестким тоном ответил пленный. А в глазах прям веселые чертики пляшут. Забавляется мужик. Кир, чуть склонив голову на бок, продолжал рассматривать этого человека. Тот же глаз не отводил, наоборот, взирал прямо и тоже пронзительно, будто в самую душу глядел, выставив при этом ментальную блокировку. «Где я тебя мог видеть?» После пятиминутной паузы спросил Кир. Мужик усмехнулся, растягивая губы в легкой улыбке, и ответил. «Думаю, леший подскажет, где. Жаль, что он не с тобой в этот раз». Кир заинтересованно приподнял одну бровь и оперся подбородком о кулак руки, лежащий на столе. «Думаю, нам будет о чем поговорить». «Есть, Кир», — кивнул пленный, довольно скались. Когда прапор поднялся на стену, все было уже практически окончено. Его бойцы стояли с обалдевшими лицами и молча наблюдали за происходящим внизу. Прапор выглянул в бойницу. Две стаи мутантов живыми реками текли с севера и востока, нагоняя и захлёстывая ошеломленного врага, пытающегося убежать от смерти на подручных средствах и пешими. В конце концов клещи сомкнулись, и началось банальное пожирание беспомощных людишек. Стаю примерно из 20 матерых вел умник с привлечением мухи. На загривке борзи восседал писец, на разбое студент. Вторая стая, огромная, числом больше сотни иных, от бегунов до руберов, кажется, даже пару молодых элитников, разглядел прапор, появилась со стороны городского кластера совершенно нежданно и негаданно. Показалось, что и сами разумные на миг опешили от обилия диких, которых вела Катенька вместе с Киром на своей спине. Вскоре Катенька ссадила человека у подошедшей машины. «Откуда взялась машина? Кто ведет? Это явно не наши», – думал прапор, наблюдая явление. Кир сел в хорошо тюнингованный по местной моде внедорожник и направился к мосту, где их уже ждали умник и компания вместе со своими ездоками, охраняя людей от нападок диких. Наездники спешились, переговорили о чем-то с мутантами и пошли к воротам, а разумные ушли чистить территорию, как понял прапор. Основную массу сытых иных Катя увела назад в относительно свежий город, который всего 3 дня как перезагрузился, но одиночки продолжали доедать останки и рыскать по округе в поисках добавки. Разумные собирали в толпу и гнали иных, как собаки отару овец, а тех, которые противились, просто разрывали, накинувшись на одного сразу в несколько рыл, и им было все равно, матерый то был дикий или не очень. Прапор передернул плечами от увиденного, одновременно дернув щекой, и пошел к лестнице встречать друзей. Вопросов возникла уйма. Я очнулся, открыл глаза, осмотрелся. На низенькой кушетке уместились Ася с Аленкой и крепко спали, а взрывник сидел рядом и с сосредоточенным видом рассматривал что-то за моей головой, крепко сжимая нож в руке. Я тихонько тронул его, чтобы привлечь внимание, и невольно напугал. Малец так сильно дернулся от неожиданности, что чуть не упал со стула. «Фух!» – судорожно выдохнул он, очнулся. «Ну, слава богам!» Быстро перенял привычку лешего так выражаться и сильно заинтересовался языческими богами. Подобная реакция паренька меня насторожила. «Что там?» – спросил я, пытаясь приподняться на локте, и мне это удалось на удивление легко. «Не знаю, шкребется кто-то, шебуршит, иногда тихонько стучит и фыркает. 20 минут уже как. Я думал, если оно сюда доберется, то лишь бы не больше бегуна было, иначе боюсь, что не справлюсь». Ну-ка подожди». Я отсоединил капельницу, аккуратно поднялся с раскладушки и, прихватив с полки топорик, тихо подошел к завалу, прислушался. Шкряп, шкряп, шкряп, фыр, чих. Шкряп, шкряп, стук, скуль, мкряп, шкряп. «Да это живность какая-то», – удивился я. «Точно, явно не крыса, они не скулят, может, собака?» «Откуда у нас собаки-то взяться? А может, соседская?» «Ну, возможно, забежала со страху, а тут ее и привалило бедолагу. Давай поможем, жалко». Я кивнул, и мы быстро принялись убирать обломки в сторону. Вскоре образовалась щель, в которую просунулся мокрый, весь в пыли и крови нос, вроде черный. Шумно принюхался. «Скуль, тяф!» «Шкряп, шкряп, шкряп!» Явно обрадовался зверек и очень активно заработал лапами, пытаясь высвободиться из завала. «Да это же Ниф, блин!» Воскликнул в полголоса взрывник, как только показалась серая пыльная голова лиса, и глянул, не разбудил ли девочек. Девочки дрыхли, как убитые. Видимо, из-за нервного стресса получили откат, и теперь их из пушки не поднимешь, пока организм не восстановится. Как только приподняли последний мешающий осколок плиты, Ниф торпедой выскребся из-под завала и, тонко подтявкивая от счастья, бросился облизывать то меня, то взрывника. «Как ты тут очутился, хитрюга? Ты один?» Я на всякий случай заглянул в проделанный лаз и прислушался. Лисята обычно не разлучались, даже повзрослев. Были смутные шумы, кажется, голоса, но стрельбы не слышно. В душе все похолодело. Неужели все? Выиграли? Нет? Сколько я провалялся? Надо торопиться. «Ну и видок у тебя!» Быстро я осмотрел зверька. Лапы в крови. Ухо, кажется, сломано, на боку неглубокий, но длинный порез, нос расцарапан. Ничего, до свадьбы заживет. Сразу передал довольно увесистого зверя в руки сына. Раны обработай и живчика налей ему. За девочками смотри. бросил взгляд на спящую супругу и дочь, а сам уже снимал заскорузлые бинты и забивал карманы новой разгрузки взятыми из шкафчика инструментами, медикаментами. «Пап, я с тобой хочу». «Ага. Призрака, как научишься перекидываться, так и пойдешь. А их?» – кивнул на спящую половину семейства. «На кого? На Нифа оставишь? А если там прорыв, кто защитит? Кто выведет из города? На кого им надеяться?» Раздраженно бурчал я, торопливо зашнуровывая ботинки. «Да понял я, понял», – погрустнел он и уткнулся носом в макушку Нифа, которого так и держал на руках, крепко прижимая к груди. «Вот и хорошо, что понял. У каждого из нас есть обязанности. Твоя на данный момент – защитить семью. Все, давай». Я порывисто обнял сына, еще раз взглянул на Асю и, потеряв материальную плотность, полез сквозь сплющенную машину, надеясь на скорый выход из подвала. Выбравшись на крышу собственного разрушенного дома, я увидел, как люди вокруг разбирают завалы. Наши люди, жители родного светлого, парадиза. Я выдохнул с облегчением, первый кирпич, давивший на душу, отвалился. «Док! Док, скотина, живой!» раздалось за спиной голосом Фомы, и не успел я развернуться, как меня сгробастали в богатырские объятия Лешего. «Семья?» – спросил батька, отстранившись и с беспокойством заглядывая в глаза. «Да живы все, в подвале, блин, завалило нас, а я ранен был. Что тут у вас?» – прорвало меня на нервах. «Успели!» – с облегчением выдохнул Леший. «Молодца!» И хлопнул по спине так, что чуть весь дух не вышиб, не хуже обвала. Я кхекнул, сначала открыл рот, пытаясь вдохнуть, а после захлопнул и уже более осмысленно, без адреналинового всплеска, спросил, что произошло, и все ли живы, имея в виду наш круг общения, друзей. Естественно, без жертв не обошлось, но... «Идем. Раз все в порядке, времени нет, твоих и без нас достанут, не переживай», — сказал Леший, — «у нас Филин погиб». Я встал как вкопанный. «Идем, идем, нынче время мстить, оскорбеть мы после будем», — продолжил батька, развернувшись в полоборота. «Девчата ранены, общежитию женскому с лихвой досталось. Алина опросталась раньше срока, а ей еще сколько ходить? Месяца где-то 2-3? 2. Вот, она сегодня утром студенту сына родила. Тарос и Арман получили легкие ранения и уже через пару дней должны быть на ногах. А Руслану с Натальей я попросил остаться и переночевать у меня в бункере. Они в гости вчера наведались. Вовремя. От их дома и камня на камне не осталось». Пока Леший все это мне рассказывал, даже и не заметил, как дошли до здания администрации. Вся улица забита машинами, люди суетятся, бегают. «Что это?» – поинтересовался я у Лешего. «Полная мобилизация. У нас запас меньше часа. Идем в контратаку, иначе, если не успеем...» «Если бы этот козел не зажал тогда то, что Кир попросил, то не бегали бы сейчас, а бабахнули, и делов-то всех!» Со злостью высказался Фома, идущий рядом со мной, и плюнул в сторону сквозь зубы. «Все бы тебе бабахнуть! Нельзя, Фома, там тоже люди, и они не виноваты. Вырезать гниль вручную придется, и как можно с наименьшими случайными жертвами». «Ювелирно!» – протянул старший назидательно по слогам, выставив перед носом недовольного Фомы указательный перст. «Ну, шо у вас тут-то за подарок?» С порога, как только раскрыл двери в зал совещаний, спросил Леший, уже сидящих за столом друзей, и зацепившийся взглядом за косматую гриву, а иначе эту прическу и назвать нельзя, насторожившись, сощурил глаза, вслушался. «Знакомая музыка души! Базиль! Жив, значит, старая шельма!» Распахнул объятия Лиши, шагая к столу. «Узнал!» – обрадовался Мур, подскочил со стула навстречу старшему, но тут же смутился и шагнул назад. Лиша остановился, ничего не понимая, посмотрел на старого знакомого. «И я рад тебя видеть, очень, но, прости, руки не протяну, не по чину тебе с Мурами ручкаться». Мышцы на шее Лешего заметно напряглись, он до хруста сжал кулаки. «Плохая шутка, Базиль!» «Не шутка!» – отрицательно покачал головой Базиль. «Я действительно рад тебя видеть, Леший, но теперь давай о деле!» Батька мрачнее тучи прошел вперед и, усевшись на свой стул, окинул всех присутствующих тяжелым взглядом. «Итак, что я пропустил?» – громыхнул он, и только молнии не хватило для полного антуража. На Базиля Леший старался вообще не смотреть, но приходилось. «Только то, что большая часть шалмана решила выйти нам в помощь против Эмбера, с условием, что после боя мы их не перебьем, и они вернутся во свояси», ответил не менее мрачный прапор. «Почему?» Леший впился взглядом в глаза Базиля. «Потому, Леший, что не в этот раз в стороне отсиживаться и остатки на поле боя подбирать. Перебьют вас, и как прежде уже ничего не будет. А меня моя относительно спокойная жизнь и нынешнее положение вполне устраивают. Мы не борзеем, рейдеров зазря не трогаем, если только защищаемся. Дела крутим в основном на золоте, ценностях музейных, на трупах случайных, свежаках. И то далеко не на всех, а только гнилье скидываем». «Что же гнилее вас самих может быть?» Зло ухмыльнувшись, бросил прапор. «Мур-муру рознь!» – скрипнул зубами Базиль. «Я шнифер по жизни и никогда стервятником не был и не буду. Понятие о чести есть и у нас. Не мети всех одной метлой, мы разные». «Ты хочешь сказать, что бывают порядочные муры?» – с недоверием и иронией спросил Манчестер. «Утверждаю, да, я порядочный мур, и могу тоже сказать о тех, кто пришел со мной, и о тех, кто хочет идти с вами». Кир расплылся в хищной улыбке. «Порядочный мур – это как шакал-вегетарианец», – усмехнулся он. Фома скрыл вырвавшийся смешок кашлем, прикрыв губы кулаком. «Мы сидели в стороне, не за столом переговоров, и участия в мероприятии не принимали. Просто наблюдали, слушали». «В таком случае считай, что мы жрем траву», – вполне серьезно ответил Базиль. «От такого мяса тошнит даже нас». «Хорошо, допустим». Взял слово Леший, где гарантии, что вы не перекинетесь в плотоядных в самый неподходящий для нас момент и не ударите нежданно. «Нет гарантий, Леший, только мое слово. Но слово Мура ничто, я знаю. Мы намерены очистить наш поселок от стервятников, большинство из которых и так уже ушли за добычей с эмберцами, и обратно рябы примет далеко не каждого. Мы готовы заключить со стабом договор на взаимовыгодных условиях». Главы Парадиза переглянулись между собой, а Манчестер горестно так вздохнул и покачал головой. «Не поймут нас люди, не поймут. Ты понимаешь, что тем самым загоняешь весь наш город в черный список на многие тысячи километров вокруг, м? Посмотрел он на Базиля взглядом очень уставшего и печального человека. «А кто сказал, что об этом договоре кто-то узнает? Не дурак, понимаю. Тут и сейчас обговорим все условия и просто будем стараться их не нарушать. Вот и весь договор. Никаких бумажек или каких-либо других подтверждающих и уличающих вас в связи с нами документов не надо. Слова достаточно». Мур окинул взглядом помещение, задержался на нас с Фомой. «Думаю, тут нет лишних людей». «Верно думаешь», – буркнул прапор. «В таком случае, господа, прошу, выдвигайте ваши условия». «Давайте этот вопрос решим позже», – поднялся со стула Седой. «Что мне передать Рябому? Или уже не выпустите?» – усмехнулся Базиль. «За мной долг, две жизни», – медленно поднялся Леший, опираясь кулаками о стол. «Забирай своих людей и уезжай. А Рябому передай. Поступай по совести». «Все, братцы, по коням», – скомандовал батька и направился к выходу твердой поступью. «Леший!» – окликнул его Базиль, подскочив, явно нервничая, что все тут же уловили и напряглись. Прапор даже положил руку на рукоять ножа. Манчестер сунул ладонь в карман, где он всегда носил женскую беретту. Леший замер, уже взявшись за дверную ручку. «Говори», – буркнул он, не поворачиваясь. «Вопрос не по делу личный, но очень важный для меня. Мои люди видели верхом на вашем мутанте мальчишку лет 10-11. Как звать его?» Седой с Манчестером многозначительно переглянулись, а я напрягся еще больше, готовый в любой миг сорваться с места в бой. По спине пробежал неприятный холодок. Мысленно стукнул себя по лбу и, выругавшись, выключил блокировку эмоций. «Ого! Что это? Мур боится? Панический животный страх, но не за себя, а за ребенка, за своего ребенка, за взрывника?» Медленно развернувшись от дверей, Леший посмотрел на меня. Манчестер и Седой тоже, фоня беспокойством и борясь с желанием что-то сказать. «Да что, вашу мать, происходит здесь?» – не выдержал я. «Зачем тебе он нужен?» – обратился уже к Муру и прорычал сквозь зубы, с трудом контролируя накативший гнев и желание набить морду хоть кому-нибудь. «От меня явно что-то скрывали». «Да говори уже!» – обреченно махнул рукой Манчестер. «Не видишь, он сейчас сорвется. Просканировал уже всех давно». И обратно уселся на стул, так и не успев от него отойти. Не сел, а плюхнулся. Непонимающие на происходящее таращились только Фома и сам Мур, который переводил взгляд с меня на играющих в переглядки глав штаба. «Зовут его Взрывник», – выпалил Седой, и чувство облегчения, радости, рванувшее из сознания этого Базиля, буквально долбануло меня. Я тряхнул головой, проясняя сознание. Тут же я опешил. «Ты уже догадался, я вижу», – усмехнулся Манчестер. «Да-да, это родной отец мальчишки, самый что ни на есть. И не смотрите так на меня, оба», – твердо заявил Манчестер, быстро учуяв, что пахнет жареным. Я чувствовал, как во мне закипает кровь. «Охолони!» – гаркнул голосищем Леший непонятно кому, но на меня подействовало. «Ты и ты!» – тыкнул он пальцем и в мою сторону, и в сторону офонаревшего не меньше меня Мура. «В одну машину сядете и по дороге все обговорите. А ты…» – указал на Кира. «Проследишь, чтобы они не убили друг друга». И резко развернувшись, вышел в дверь. Все двинулись на выход. Ехали молча практически всю дорогу. висевшее в салоне УАЗа напряжение ощущалось не только кожей, но и затылком. Не знаю, о чем думал хмурый папаша Мур, а я, отвернувшись к окну, следил за дорогой и мысленно спорил сам с собой, не хуже психо-шизофреника. «Ни за что сына не отдам!» «Как не отдашь? А если он сам пойдет? Отец-то родной!» «Да какой он отец? Мур паршивый!» «Но родной! А ты кто такой?» «Сломает жизнь мальчишке!» «Нет, даже не скажу ему!» «Все равно узнает рано или поздно, простит ли, что скрыл!» «А если не уйдет?» Вот так и спорил. И сколько бы еще это длилось, не знаю. Но Мур, видимо, тоже переваривал в голове всю ситуацию и в конце концов его прорвало. «Одно только попрошу тебя. Если живым останусь после этого похода, покажи мне сына». Я резко развернулся, собираясь отказать, но взглядом наткнулся на выставленную вперед руку. «Погодь, не кипиши раньше времени!» Прервал он мою неначавшуюся тираду. «Не собираюсь я ему ничего говорить. И тебя прошу, не надо. Пусть лучше ничего обо мне не знает. Я хочу сыну лучшей судьбы. А быть Муром или сыном Мура...» Печально усмехнулся в бороду, опустив голову. «Нет, не такой жизни я для него желаю. Он хороший человек и достоин лучшего отца, а не такого, как я. В общем, сделай так, чтобы я его увидел еще разок, издалека. Я даже подходить не стану, чтобы не заметил. И вот это...» Полез отстегивать с ремня чехол с ножом, протянул мне. «Передай, прошу. Знаю, что узнает. Просто скажи, что встретил меня, и я рад, что у него все хорошо. И передал подарок со словами: крысу ту бритую нашел и этим ножом голову паршивую отрезал. Так и скажи, он поймет». И я молча кивнул и забрал нож, посмотрел. Довольно большой, слегка изогнутый, которым можно резать, колоть и рубить, а при случае треснуть плашмя по лбу так, что мало не покажется. Одним словом, кукри. Хороший такой настоящий непальский кукри. Я уважительно присвистнул и попытался прочесть красивую витиеватую гравировку. Предложение видел, но прочитать его не смог, потому как букв таких никогда ранее не встречал. «Что это?» – спросил я у Базиля, имея в виду надпись. «Понятия не имею. Это нож моего отца. Я как провалился сюда с ним, так с ним и хожу. Эх, сколько раз он меня выручал. Пусть теперь сыну послужит». Лицо мужчины озарила теплая улыбка. «Я, как понимаю, ты тот самый Мур, у которого он жил?» Выдавил я из пересохшего горла и потянулся за флягой. «Ага», – Базиль кивнул и уставился в пол. «Угу». Мы поняли друг друга и дальше не проронили ни слова. На сердце заметно полегчало. Нотки сожаления и уважения к этому человеку шевельнулись в душе. Компания наша катила через свежий городской кластер в наглую, напрямую, минуя огромные колонны, попутно отстреливая наиболее борзых и охочих до еды мутантов. УАЗ, в котором мы ехали вчетвером, Фома за рулем, на пассажирском переднем Кир и мы с Базилем сзади, отошел чуть в сторону, остановился рядом с внедорожником Муров, который уже поджидали своего командира. «Ну, удачи вам!» – кивнул Базиль на прощание и пересел к своим. Машина удалялась от нас, быстро набирая скорость. Когда Седой предложил, Бусил с остатком своих людей с радостью согласился принять участие в мероприятии, попросив по возможности дать ему лично вырвать кадык рубину. Эмберцев выпустили всех, с Мурами же вышла заминка. Подумав, Седой предложил сделать из них передовой штрафбат, как во времена Второй мировой, и уже тех, кто выживет, отдать Ребуму, если, конечно, он поступит так, как говорил Базиль. Ну а нет, то на нет и суда нет. Разберемся сами по обстоятельствам. Муры такое предложение, хоть и без энтузиазма, но приняли. Их по-любому ждала смерть. А так, хоть призрачный, но шанс выжить появился. Вскоре наши войска разделились на три фронта. К 6 вечера десантники на броне, преследуя крупную колонну отступивших, втянулись в очередной город со множеством густо натыканных высоток, отчего всем стало жутко. Проскочив по спиральной развязке примерно до середины, увидели сгоревший БТР. Впечатление было такое, что умер он много дней назад, и если бы не его нелепая поза посреди дороги, а также валяющийся рядом свежий парашютик от кумулятивной гранаты, можно было подумать, что сгоревшее железо – след давних разборок. Но запах гари еще явственно витал в воздухе. Живых людей рядом не было. Заметили только 3 трупа, пока не тронутых мутантами. Десантники проскочили дальше и за поворотом увидели стоящую на серпантине вереницу автотранспорта. Некоторые из машин были с включенными двигателями. Ни одной живой души. Тишину нарушали мерно работающие моторы, которые, судя по всему, не успели заглушить. БМДшки замерли на дороге, башни вращались, изучая обстановку. По одному человеку от экипажа спешились и короткими перебежками выдвинулись к транспортам. Через пару минут Ёж по радиостанции принял первый доклад от Кэпа. «Внизу затор, эмберцы спешились, сидят поблизости». Ёж открыл командирский люк и вылез из брони. Тишина была адская, только размеренный шум работающих на холостых оборотах двигателей. Внезапно что-то почувствовав, он нырнул в люк. По броне, словно сотни ударов кувалд, застучали пули. Лупили сверху с небольших расстояний. Командир дал приказ механику-водителю проскочить немного вперед и встать под козырьком верхнего пролета, что тот и сделал. В триплекс прицела никого не было видно. Угол подъема орудия не позволял смотреть достаточно вверх, а около БМДшки разорвались уже 2 снаряда от ручного гранатомета. После команды ежа спешиться, солдаты через задний люк покинули машину. На свежем воздухе было так тесно от свинцового дождя, что бойцы шустренько попрыгали снова за броню. Еще неизвестно, много ли у эмберцев гранатометных выстрелов, а то, что пуль у них с избытком, было очевидным фактом. Взводный по рации приказал командиру группы перебраться в БТР и попытаться под прикрытием огня из КПВТ, крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый, пройти к центру зажатой колонны. От такой перспективы волосы у ежа встали дыбом, как у одноименного зверька. В части послал бы он этого взводного куда подальше, а в бою даже намеки выполняются беспрекословно. Связавшись с БТРом, еж приказал им открыть нижний люк и ждать его появления, добавив, чтобы готовились к маршу. Бежать боец не спешил, развернувшись к механику-водителю, проорал вопрос. «Как думаешь, Мазута, дождь потише стал?» Ошарашенный вопросом молодой механик удивленно и напуганно вытаращил на него свои глаза. Ёж, глядя на парнишку, как на икону, перекрестился, затем резко открыл командирский люк и вывалился наружу. В запале он дал длинную очередь из автомата по ближайшим колоннам и машинам на противоположной стороне и, что из духу, побежал к БТРу, до которого было 20 метров. Вокруг него все засвистело, защелкало, завыло. В какую-то секунду он понял, что бежать дальше нельзя. Остановился как вкопанный и увидел перед собой десятки искр, и пыльно-черных фонтанчиков, рассыпавшихся по асфальту и придорожным камням. Застыв на миг, он начал свой спурт снова и закончил его в люке бронемашины. Влетев в него, еж победоносно заржал. «Ха-ха-ха! Шиш там! Не угадали! Выкусите!» – показал средний палец противнику. Первое, что услышал, были слова енота. «Ну, еж, ты корки мочишь! Жить надоело!» Сквозь грохот стрельбы был слышен рокот подошедшей РУ. Но что она могла сделать в данной ситуации? Только сравнять все и всех под одну гребенку. Но сам факт ее появления уже сделал свое дело. Люди успокоились. Если погибнут, то не зря, и эти никуда не уйдут. Ёж уточнил команду взводного и после этого отдал распоряжение бойцам. Бронемашина двинулась вперед вниз по серпантину, пока не уперлась в перевернутый КамАЗ. Встав под его защиту, БТР огрызался огнем из автоматов и станкового пулемета. Нижний люк со стороны колонны ребята умышленно оставили открытым для того, чтобы при попадании в машину из гранатомета оставить себе шанс. Ну и поглядывать надо было. Непрошенные гости в виде шустрых бегунов могли сильно испортить настроение. Енот выполнял роль пулеметчика, пока не закончились патроны. Затем он достал гитару, сел в центре БТРа, начал играть что-то из военного фольклора своего прошлого мира. Безумие, скажете? Нет. Скорее психическая атака для врага и поддержка для своих. Гости не заставили себя долго ждать. В открытый люк показалось грязное, изнуренное лицо взрослого мужика. Если бы он не спросил разрешения войти, то его наверняка бы пристрелили, не разбираясь. Просунув оружие, рейдер ввалился и сам, залитый кровью и весь измазанный грязью. Взводный снайпер весело шумнул вползающему. «Заходи, дядя, водички глотни! Давно окопались? Вы из того подбитого?» Лекарь пробрался к гостю. «Снимай хепчик, куда жахнуло?» «Да нет, братишки, не моя это», – имея в виду кровь, ответил как-то виновато потрепанный боец. «Тому уже не поможешь, и остальным тоже. Сам не знаю, как выжил. Чудо просто. А вы стронги, что ли? Я такого еще не видел. С писняком воюете. А эти кто? Муры, что ли?» «Не эмберцы. Хотя и муры с ними тоже есть. Ху знает». «Не бойтесь, это нас только 10, а за нами полчара братишек прет. Раздавим гадов, свидетелем будешь!» Рейдер непонимающе смотрел на нездорово веселого парня и благоразумно помалкивал, думая, что лучше бы он под той машиной еще несколько часов пролежал, а там, глядишь, и эти бы свалили, и он по-тихому ушел бы. А теперь куда он попал? Кто эти люди? Вот идиот старый. Перестрелка вскоре прекратилась. В гарнитуре ежа послышался голос Кэпа. «Убрать БТР от машин! Сломанную технику будут таранить! Работаем!» Мимо проехало что-то монстрообразное со здоровенным клином впереди, раздвигая все машины на своем пути, как ледокол льдины. Следом пошла наша колонна. Кто-то из бойцов зачищал недобитых эмберцев, кто-то собирал трофеи. Основную массу сбежавших догнали, уничтожили. Отловом малых групп и единичных бойцов занимались другие, в основном разумные. Колонна шла на эмбер. Секундомер войны работал.